20. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Москва-Ленинград, 1937-1959 год. Том 16, страница 107. Автор письма, управляющий третьим отделением, ближайший помощник Бенкендорфа, осуществлявший надзор за Пушкиным. Фамилию так называемого государственного преступника Кюхельбекера он перепутал. Конец примечания. Милостивый государь Александр Сергеевич, его сиятельство граф Александр Христофорович просит вас доставить к нему письмо, полученное вами от Кюхельберга, и с тем вместе желает непременно знать, через кого вы его получили. Мордвинов Пушкину. 28 апреля 1836 года. Петербург. 21. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-37 годы. Ленинград. 69 год. Академия наук. Институт русской литературы. Страница 134. Пушкин получил письмо Кюхельбекера от его родных, но не хотел никого называть. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Николаевич, спешу припроводить к вашему превосходительству полученное мною письмо. Мне вручено оное тому с неделю, по моему возвращению с прогулки. Оно было просто отдано моим людям безо всякого словесного препоручения неизвестно кем. Я полагал, что письмо доставлено мне с вашего ведома». Пушкин Мордвинову, 28 апреля 1836 года, Петербург. 22. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений в 17 томах. Москва-Ленинград, 1937-59 годы. Страница 108, 109. Автор, управляющий в Болдине. Николай Иванович Павлищев, Санцов, М.М., муж сестры, С.Л. Пушкина. Конец примечания. «Милостивый государь Александр Сергеевич, сообщаю для сведома вашего, что с вашей части в сельце Кистеневе по предписанию Николая Ивановича собранный оброк мартовский 900 рублей переслан в Московский опекунский совет 10 числа марта месяца и до сих пор не получено еще квитанции на онную сумму. Предписывал мне Николай Иванович, дабы уведомить его, сколько именно в Кистеневе в вашей части собирается годового доходу, о чем я уже и доносил, и можно ли умножить годовой доход. Я другого средства не предвижу, как только возвысить на крестьянах оброк. Это зависит от вас. А сем до сих пор Николаю Ивановичу ничего не отвечал. Вчерашнего числа получил письмо Сергея Львовича, из которого понял, что находится в ужасном расстройстве после покойной вашей матушки, а моей благодетельницы Надежды Осиповны, и в оном прописывает «не знаю, куда преклонить голову». Я на сие решился предложить Сергею Львовичу, дабы оставил Петербург и переехал в Болдино, что там может найти по сельскому хозяйству разного рода приятности и что может жить спокойно, ни в чем не нуждаясь. Так как мне известны все обстоятельства Сергея Львовича, по моему мнению, одно только средство и остается, которым может поправить свое состояние, со временем может быть полезным и для вас. Преданность моя к вам и Сергею Львовичу заставила меня решиться на сие предложение. Не оставляйте, Александр Сергеевич, всего без внимания, употребите все средства уговорить Сергея Львовича переездом в Болдино. Намеревается Сергей Львович переехать в Москву и жить с зятем, господином Солнцевым, и это к лучшему, но не столько полезно. В Болдине не в пример меньше будет издержек, и более найдет развлечения и приятности. Болдинский же дом совсем в другом виде. Прошедшего лета выштукатурен, полы новые выкрашены, только не достает мебели. Деревенская мебель не требует значительной суммы. Одним словом, для житья удобен и тепел. В селе Болдине и Кистеневе все благополучно, о чем доношу с истинным высокопочитанием и таковой же преданностью. Пеньковский Пушкину, 28 апреля 1836 года, из Болдина в Петербург. 23. Примечание. Ободовская, Дементьев. Вокруг Пушкина. Страница 234-235. Конец примечания. Прежде всего, хочу исполнить поручение Таши, которая просит передать, что она так давно тебе не писала, что у нее не хватает духу взяться за перо, так как у нее есть к тебе просьба, и она не хочет, чтобы ты подумал, что она пишет только из-за этого. Поэтому она откладывает это удовольствие и поручила мне просить тебя прислать ей 200 рублей к 1 мая, так как день рождения ее мужа приближается, и было бы деликатнее, если бы она сделала ему подарок на свои деньги. Не имея же никакой возможности достать их в другом месте, она обращается к тебе и умоляет не отказать ей. В обмен же вам пошлет Пушкина журнал, который вышел на днях. Нам очень нужны деньги, так как о дне рождения Пушкина тоже надо хорошенько подумать. Письмо написано на французском языке, за исключением фразы «В обмен же вам пошлет Пушкина журнал, который вышел на днях». Гончарова Гончарову, апрель 1836 года, из Петербурга в полотняный завод. 24. Примечание. Ободовская, Дементьев, вокруг Пушкина, страница 236-237, конец примечания. Свекровь Таши умерла на Пасхе. Давно уже она хворала. Эта болезнь началась у нее много лет назад. И вот сестра в трауре. Но нас это не коснется. Мы выезжаем с княгиней Вяземской и завтра едем на большой бал к Воронцовым. Если ты случайно имеешь намерение послать Кате лошадь, как она тебя просила, не будешь ли ты так милостив заменить мне мою бедную ласточку, которая, как говорят, совсем никуда не годится? Я могла бы купить себе лошадь здесь, есть по 150 и 200 рублей очень красивые, но все деньги, даровая дешевле. Прощай, нежно целую тебя, а также моих ленивых братцев, которым я рассчитываю написать на днях. Приписка на отдельном листочке. Пришли нам, дорогой Дмитрий, 3 дамских седла, уздечки и все, что нужно для 3 лошадей. Мы их отдадим переделать заново, и так нам будет стоить дешевле, чем купить. Сделай это, пожалуйста, даже если ты не пришлешь нам лошадей, но не задержи. Написано на французском. Гончарова Гончарову. Апрель 1836 года, из Петербурга в полотняный завод. 25. Ободовская, Дементьев, вокруг Пушкина, страницы 131-133, важное свидетельство участия Натальи Пушкиной в делах мужа. Ласточка и Любушка в письмах сестер, любимые лошади, конец примечания. «Если я не писала тебе до сих пор, дорогой друг, то ведь ты знаешь мою лень. Я это делаю только в том случае, когда знаю, что мои письма могут быть тебе полезны. Ты не можешь пожаловаться, не правда ли, что я плохой комиссионер, потому что, как только ты мне поручаешь какое-нибудь дело, я тотчас стараюсь его исполнить и не мешкаю тебе сообщить о результатах моих хлопот. Следственно, если у тебя есть какие ко мне поручения, будь уверен, что я всегда приложу все мое усердие и поспешность, на какие только способна. Теперь я поговорю с тобой о делах моего мужа. Так как он стал сейчас журналистом, ему нужна бумага, и вот как он тебе предлагает рассчитываться с ним, если только это тебя не затруднит. Не можешь ли ты поставлять ему бумаги на сумму 4500 рублей в год? Это все равно равно содержанию, которое ты даешь каждой из моих сестер. А за бумагу, что он возьмет сверх этой суммы, он тебе уплатит в конце года. Он просит тебя также, если ты согласишься на такие условия. В том случае, однако, если это тебя не стеснит, так как он был бы крайне огорчен причинить тебе лишнее затруднение, вычесть за этот год сумму, которую он задолжал тебе за мою шаль. Завтра он уезжает в Москву, тогда, может быть, ты его увидишь и сможешь лично с ним договориться. Если же нет, то пошли ему ответ на эту часть моего письма в Москву, где он предполагает пробыть 2 или 3 недели. А сейчас, после того, как я исполнила поручение моего мужа, перейду к поручениям моих сестер. Катенька просит тебе передать, что ты еще ничего не ответил ей касательно ее Любушки. Раз она здорова, отправь ее немедленно и без отговорок, а также и лошадей Спасского, который ждет их с нетерпением и каждый раз о них спрашивает. Впрочем, не жди лошадей Спасского, чтобы отправить Любушку, а также всю сбрую на 3 дамских лошадей. И еще она просит не забыть послать письмо Носову к 1 мая. Я поручила Сашеньке, дорогой Дмитрий, попросить у тебя к тому же числу 200 рублей. Если можешь их мне прислать, я тебе буду очень благодарна. Надеюсь, что ты сдержишь обещание и приедешь к нам в мае месяце. Я приглашаю тебя в крестные отцы, так как именно к этому времени я рассчитываю родить. В ожидании удовольствия тебя увидеть, нежно тебя целую, спешу кончить, чтобы пойти позавтракать. Сережу и тебя крепко-крепко целую. Брат Иван, говорят, в Зарайске. Точно ли? Наталья Пушкина, Гончарову, 28 апреля 1836 года. Из Петербурга в Полотняный завод. 26. Примечание. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Москва-Ленинград, 1935 год. Страницы 788-789. В дом Баташова переехали в августе 1834-го. Прежде там жили Вяземские. Публикуемый контракт был возобновлен 1 мая 1836 года, но уже в августе, поссорившись с управляющим Баташова, Пушкин стал искать другое жилье. Конец примечания. Контракт на наем квартиры в доме Баташова. 1 мая 1836 года. Санкт-Петербург. 1836 мая в первый день. Я, ниже подписавшийся двора Его Императорского Величества камер-юнкер Александр Сергеев, сын Пушкин, наняв в доме отставного гвардии полковника и кавалера Силы Андреева, сына Баташова, литейной части первого квартала под номером 20 верхний этаж, состоящий из 20 жилых комнат с находящейся в них мебелью, значущуюся в приложенной при сём описи на один год с платежом, то есть по 1 июня будущего 1837 года, ценою за 4000 рублей ассигнаций, обязуюсь исполнить следующее. Первое. Платеж означенной суммы производить мне, Пушкину, владельцу дома, господину Баташову по третям, и именно при заключении сего контракта 1333 рубля 33 копейки ассигнациями 1 октября 1836 и 1 февраля 1837 года по тож 1333 рубля 33 копейки за каждую треть ассигнации с подписанием сей уплаты владельцем дома или уполномоченным от него на контракте или на копии с оного. Второе. Верхний этаж, все принадлежности к нему и мебель, принятая мною по описи, по истечении контракту срока, ежели в течение последних 2 месяцев не последует взаимного соглашения на продолжение найма на следующий год, сдать верхний этаж и мебель в той самой исправности, в какой принято было по описи, не доводя владельца дома ни до каких убытков и хлопот. Третье. Чищение печных труб, отхожих мест, помойных и мусорных ям производиться должно от владельца дома без всякого моего зато в платеже участия. Четвертое. Наблюдать с моей стороны, чтобы живущие в нанятом мною этаже обходились с огнем осторожно, и в случае, чего, Боже сохрани, учиниться в доме господина Баташова от неосторожности моей или служащих при мне пожар, доказанный законным порядком, то я обязан ответствовать за последовавший дому вред всею собственностью моею, без всяких хлопот, не доводя владельца дома ни до каких убытков, а напротив того, ежели пожар произойдет, не от меня и живущих при мне, но от грозы или от неисправности труб и печей, кои остаются на ответственности хозяйской, или же от других жильцов или соседей, тогда я за причиненные дому пожаром убытки не отвечаю, обязываясь предупреждать владельца дома об опасностях печей и труб. Пункт сей в случае застрахования дома до меня не касается. Пятое. Людей, находящихся у меня в услужении, иметь мне с законными видами, о коих и объявлять мне в квартале под собственностью моею за неисполнением всего ответственностью. Шестое. В случае поступления в другие руки дома господина Баташова, ежели покупщик оного не согласится оставить меня в нанятой мною квартире до окончания срока контракту, в таком случае по предварительном меня осем извещении я предоставляю себе право выехать из квартиры не ранее 3 месяцев, но с тем, чтобы в сем случае излишне переданные мною деньги за наем квартиры были мне владельцем дома по расчету возвращены. Седьмое. Контракт сей содержать с обеих сторон свято и ненарушимо, записав он и у маклерских дел подлинному хранится у владельца дома, а копию с него у наемщика квартиры. Восьмое. В случае выезда моего из Петербурга по каким-либо обстоятельствам предоставляю я, Пушкин, себе право квартиру передать другому до истечения контракту срока, но с полным владельца дома за все контрактованное время от меня удовлетворением. По сему контракту гвардии полковник Сила Андреев, сын Баташов, руку приложил. К сему контракту титулярный советник Александр Сергеев, сын Пушкин, руку приложил. 27. Примечание. Пушкин. Полное собрание сочинений. Тома 1-17. Москва-Ленинград. 1937-1959 год. Том 16. Страница 338. О несостоявшейся дуэли. Смотрите главу 1. Козловский посетил Пушкина в Твери и передал записку Сологуба. Конец примечания. «Милостивый государь, неотложные дела заставляют меня покинуть Тверь на несколько дней. Считаю своим долгом предупредить вас об этом и прошу вас сообщить ваши условия относительно нашей дуэли подателю этой записки и моему секунданту, князю Козловскому. Имею честь быть, милостивый государь ваш, покорнейший слуга, граф Сологуб», написано на французском, «Сологуб Пушкину, 1 мая 1836 года, из Твери в Петербург». 28. Примечание. Воспоминания. Пушкин в «Воспоминаниях современников», тома 1-2, Москва, 1974 год, том 2, страницы 308-311. Смотрите очерк в главе 1. Конец примечания. Сологуб. Из доклада в Обществе любителей российской словесности. Самым же замечательным для меня было полученное мною от Андрея Николаевича Карамзина письмо, в котором он меня спрашивал, зачем же я не отвечаю на вызов Пушкина. Карамзин поручился ему за меня, как за своего дерптского товарища, что я от поединка не откажусь. Для меня это было совершенной загадкой. Пушкина я знал очень мало, встречался с ним у Карамзиных, смотрел на него как на полубога и был только сильно им однажды озадачен, когда спросил у него на Невском проспекте с некоторой развязностью, не проведем ли мы вместе вечер у одного известного журналиста. «Я человек женатый», — отвечал мне Пушкин, — «и в такие дома ездить не могу», и прошел далее. И вдруг, ни с того ни с сего, он вызывает меня стреляться, тогда как перед отъездом я с ним даже не виделся вовсе. Решительно, нельзя было ничего тут понять, кроме того, что Пушкин чем-то обиделся, о чем-то мне писал, и что письмо его было перехвачено. Следствие кончилось». Я переехал в Тверь жить, где был принят как родной, в доме незабвенного для меня умного, радушного и добродушного слепого старика Бакунина. Сын его Михаил, наделавший впоследствии столько шума, скрывался у него тогда от артиллерийской службы и по страсти своей к побегам вдруг ночью убежал, таинственно, от кроткого, любящего его отца, который его вовсе не задерживал, и послал ему в погоню шубу и пирогов на дорогу. С Карамзиным я списался и узнал, наконец, в чем дело. Накануне моего отъезда я был на вечере вместе с Натальей Николаевной Пушкиной, которая шутила над моей романической страстью и ее предметом. Я ей хотел заметить, что она уже не девочка, и спросил, давно ли она замужем. Затем разговор коснулся Ленского, очень милого и образованного поляка, танцевавшего тогда превосходно мазурку на петербургских балах. Все это было до крайности невинно и без всякой задней мысли, но присутствующие дамы соорудили из этого простого разговора целую сплетню, что я будто от того говорил про Ленского, что он будто нравится Наталье Николаевне, чего никогда не было, и что она забывает о том, что она еще недавно замужем. Наталья Николаевна, должно быть, сама рассказала Пушкину про такое странное истолкование моих слов, так как она вообще ничего от мужа не скрывала, хотя и знала его пламенную, необузданную природу. Пушкин написал тотчас ко мне письмо, никогда ко мне не дошедшее, и, как мне было передано, начал говорить, что я уклоняюсь от дуэли. Получив это объяснение, я написал Пушкину, что я совершенно готов к его услугам, когда ему будет угодно, хотя не чувствую за собой никакой вины по таким-то и таким-то причинам. Пушкин остался моим письмом доволен и сказал Соболевскому: «Немножко длинно, молодо, а, впрочем, хорошо». В то же время он написал мне по-французски письмо следующего содержания: «Милостивый государь, вы приняли на себя напрасный труд, сообщив мне объяснения, о которых я не спрашивал. Вы позволили себе невежливость относительно жены моей. Имя вами носимое и общество вами посещаемое вынуждают меня требовать от вас сатисфакции за непристойность вашего поведения. Извините меня, если я не могу приехать в Тверь прежде конца настоящего месяца и прочее. Оригинал этого письма долго у меня хранился, но потом кем-то у меня взят, едва ли не в Симбирске. Делать было нечего. Я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться, и прождал так напрасно 3 месяца. Я твердо, впрочем, решился не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь сколько ему будет угодно. Пушкин все не приезжал, но расспрашивал про дорогу, на что один мой тогдашний приятель, ныне государственный сановник, навестивший меня проездом через Тверь, отвечал, что до Твери дорога хорошая. Вероятно, гнев Пушкина давно уже охладил. Вероятно, он понимал неуместность поединка с молодым человеком, почти ребенком, из самой пустой причины во избежание какой-то светской молвы. Наконец, от того же приятеля узнал я, что в Петербурге явился новый француз, роялист Дантес, сильно уже надоедавший Пушкину. С другой стороны, он по особому щегольству его привычек не хотел уже отказываться от дела им затеянного. Весной я получил от моего министра графа Блудова предписание немедленно отправиться в Витебск в распоряжение генерал-губернатора Дьякова. Я забыл сказать, что я заведовал в то время принадлежавшей моей матушке Тверской вотчиной. Перед отъездом в Витебск нужно было сделать несколько распоряжений. Я и поехал в деревню на 2 дня. Вечером в Тверь приехал Пушкин. На всякий случай я оставил письмо, которое отвез ему мой секундант, князь Козловский. Пушкин жалел, что не застал меня, извинялся и был очень любезен и разговорчив с Козловским. На другой день он уехал в Москву. На третий я вернулся в Тверь и с ужасом узнал, с кем я разъехался. Первой моей мыслью было, что он подумает, пожалуй, что я от него убежал. Тут мешкать было нечего. Я послал тотчас за почтовой тройкой и без оглядки поскакал прямо в Москву, куда приехал на рассвете и велел вести себя прямо к Нащекину, у которого останавливался Пушкин. В доме все еще спали. Я вошел в гостиную и приказал человеку разбудить Пушкина. Через несколько минут он вышел ко мне в халате, заспанный, и начал чистить необыкновенно длинные ногти. Первые взаимные приветствия были очень холодны. Он спросил меня, кто мой секундант. Я отвечал, что секундант мой остался в Твери, что в Москву я только приехал и хочу просить быть моим секундантом известного генерала князя Гагарина. Пушкин извинился, что заставил меня так долго дожидаться, и объявил, что его секундант — Нащекин. Затем разговор несколько оживился, и мы начали говорить об начатом им издании «Современника». «Первый том был слишком хорош», — сказал Пушкин. «Второй я постараюсь выпустить поскушнее. Публику баловать не надо». Тут он рассмеялся, и беседа между нами пошла почти дружеская, до появления Нащекина. Павел Войнович явился, в свою очередь, заспанный, с взъерошенными волосами, и, глядя на мерный его лик, я невольно пришел к заключению, что никто из нас не ищет кровавой развязки, а что дело в том, как бы всем выпутаться из глупой истории, не уронив своего достоинства. Павел Войнович тотчас приступил к роли примирителя. Пушкин непременно хотел, чтобы я перед ним извинился. Обиженным он, впрочем, себя не считал, не ссылался на мое светское значение и как будто боялся компрометировать себя в обществе, если оставит без удовлетворения дело, получившее уже в небольшом кругу некоторую огласку. Я, с своей стороны, объявил, что извиняться перед ним ни под каким видом не стану, так как я не виноват решительно ни в чем, что слова мои были притолкованы превратно и сказаны в таком-то смысле. Спор продолжался довольно долго. Наконец, мне было предложено написать несколько слов Наталье Николаевне. На это я согласился, написав прикудрявое французское письмо, которое Пушкин взял и тотчас протянул мне руку, после чего сделался чрезвычайно весел и дружелюбен. Этому прошло 30 лет. Многое, конечно, я уже забыл, но самое обстоятельство мне весьма памятно, потому что было основанием ближайших впоследствии моих сношений с Пушкиным и, кроме того, выказывает одну странную сторону его характера, а именно его пристрастие к светской молве, к светским отличиям, толкам и условиям. Моя история с Пушкиным может быть немаловажным материалом для будущего его биографа. Она служит прологом к кровавой драме его кончины. Она объясняет, как развивались в нем чувства тревоги, томления, досады и бессилия против удушливой светской сферы, которой он подчинялся. И тут, как и после, жена его была только невинным предлогом, а не причиной его взрывчатого возмущения против судьбы. И, несмотря на то, что он дорожил своим великосветским положением, «Нет иного хорошего общества, кроме хорошего», — говаривал он мне потом. Письмо же мое Пушкин, кажется, изорвал, так как оно никогда не дошло по своему адресу. Тотчас после нашего объяснения я уехал в Витебск. К осени я вернулся в Петербург и уже тогда коротко сблизился с Пушкиным.